Глава 31. Как только машина выкатилась из гаража, дед поддал газу, и раритетный автомобиль запетлял по слегка накатанной дороге меж деревьев вниз под горку. Андрей тут же обернулся назад и попытался хоть что-то рассмотреть в заднем крошечном окне. «Да вроде никто за нами не гонится, чисто пока на горизонте», — сказал дед, посмотрев в боковые зеркала. «Слава богу!» — успокоился Андрей. «А почему Галина?» — усмехнулся он, посмотрев на деда. «Странное прозвище для автомобиля», — Андрей погладил рукой железную рукоять, торчащую прямо возле коленок. «Продала мне ее Галина, вот и назвал машину так же». После небольшой паузы недовольно фыркнул дед, явно не желая говорить на эту тему. «Что-то я не вижу повода улыбаться. Или когда страшно, ты всегда улыбаешься?» Не в тему съязвил дед. «Нет. А при чем вообще здесь это?» Обиженно буркнул Андрей и уткнулся в свое окно. Дорога очень сильно петляла между деревьями. При одном из маневров машина задела сосну, слегка сдвинув боковое зеркало с пассажирской стороны. Но деда это ни капли не смутило. Он, как ни в чем не бывало, хмуро топорщил взгляд на дорогу. Хотя и дорогой-то ее назвать было нельзя. Так просто следы в лесу. Было видно, что дед ездил здесь нечасто. Иногда следы от колес уходили с основной дороги то влево, то вправо, теряясь между деревьями и кустами. Но Андрей не решался спросить у деда, куда они ведут, боясь снова получить какой-нибудь нелицеприятный ответ. Жесткое, неудобное сиденье неприятно впивалось в спину Андрея на каждой неровности, коих здесь было предостаточно. Дедова Галина то и дело прыгала по кочкам, норовила поставить Андрею ту шишку на голове, либо синяк на плече или коленках. Дед молчал, Андрей тоже, периодически поглядывая в заднее стекло. «Все-таки вы думаете, с чем мы сегодня утром столкнулись? Инопланетяне, вирус или колдовство?» Осторожно нарушил молчание Андрей. «Давай немного помолчим, мне как-то сейчас не до разговоров», — спокойно ответил дед. «Дай мне немного отойти от сегодняшнего утра. Что-то я до сих пор в себя прийти не могу. Может, я и немного грубоват с тобой?» Дед виновато посмотрел на Андрея. «Нервишки сдают. Ты уж не серчай». «Хорошо», — понимающе затевал Андрей, снова повернулся к окну, за которым мелькали зеленые заросли кустов. Дорога ровнее не становилась. За полчаса пути они столько наделали зигзагов, что Андрею казалось, что за следующим поворотом они снова выйдут к дедовскому дому. Дед Кузьма, не отвлекаясь, задумчиво смотрел на дорогу. Его лицо не выдавало никаких эмоций. Лишь изредка Андрей замечал, как слегка двигаются его скулы и подергивается правый глаз. Для человека, лишившегося огромной части того, что безумно любил и чем дорожил в этой жизни, дед вел себя более чем спокойно. Увидеть свою жену, превратившуюся в демона, это уже шок. А еще убить ее собственноручно, это вообще свихнуться можно. Андрей представил на миг на месте бабы Матрёны свою любимую Анютку и тут же съежился от такой ужасной мысли. «А ведь если бы дед поколебался тогда, меня, возможно, бы и не было в живых», — подумал Андрей и посмотрел на деда. «Вы мне два раза жизнь спасли. Спасибо огромное. Я теперь у вас в огромном долгу», — учтиво сказал Андрей. Дед тяжело вздохнул и, слегка улыбнувшись, иронично ответил: «Кушай с булочкой, только смотри, не поперхнись». «Спасибо вам», — не обращая внимания на странный дедовский юмор, ответил Андрей. «На все воля Господа», — немного помолчав, сухо добавил дед. «Так что это не мне спасибо, а ему говори». В очередной раз, забравшись на небольшой пригорок, разодрав повисшие над автомобильной тропой зеленые ветви кустов, машина выскочила на проселочную дорогу. «Это настоящая дорога, ну то есть здесь уже ездят люди?» — восторженно спросил Андрей у деда. «Ну, как тебе сказать, люди?» — дед ухмыльнулся. «Нормальные люди здесь не ездят, только ужаленные в голову». Дед от души рассмеялся. Андрей натянуто улыбнулся, так и не поняв очередной дедовской шутки. «Да, в такую глушь нормальный человек не поедет. Не дай бог здесь машина сломается или застрянешь ненароком. Пиши пропал, а будешь куковать в лучшем случае пару дней. А в худшем и неделю. И это если на дворе лето. Про зиму я вообще молчу. Вот ты...» — дед уставился на Андрея. «Вот ты бы, находясь в здравом уме или памяти, поехал бы по своей воле в те места, по которым ты блудил на Медне. У Андрея сразу перед глазами всплыло противное холодное болото, затянутое непроглядным туманом. «Ну уж извольте, хватит и одного раза!» — фыркнул он от отвращения. «То-то и оно!» — самодовольно усмехнулся дед. «Гиблые это места! Болото, озера, да тайга непроходимая!» «Ну, куда-то же эта дорога ведет?» — перебил деда Андрей. «Конечно ведет! Любая дорога куда-то ведет! Вот тебя твоя дорога куда завела?» — покосился на Андрея дед. Андрей вопросительно посмотрел на деда. «А я эту дорогу не выбирал», — с досадой ответил Андрей. «Моя дорога в нескольких тысячах километров отсюда, а эту дорогу кто-то другой выбрал вместо меня». Дорога была достаточно накатанной. Изредка торчали из земли стесанные камни, местами образовывая отдаленное напоминание брусчатки, на которых машина неимоверно сильно прыгала, да так, что Андрею приходилось упираться руками и ногами, чтобы не получить травму о выступающей железной детали интерьера Галины. Зачастую в ложбинках дорога хранила на себе следы былых сражений, в которых проезжающие автомобили в распутицу или после дождей выцарапывали своими колесами каждый сантиметр пути, оставляя на дороге шрамы, сейчас сохранившихся в виде засохших глубоких рытвин. Через 20 минут пути они подъехали к небольшой, но довольно бурной речушке, через который был перекинут мост, основой которого служило десяток больших и малых бревен, скрепленных между собой скобами и проволокой. Дед остановил машину метров за 5, не доезжая моста, дернул ручник, затем вытащил из-под сиденья кожаную грязную кепку, натянул ее на свою голову и, не глуша двигатель, выскочил наружу, хлопнув дверью. Андрей поспешил тоже выбраться из автомобиля. В воздухе приятно пахло лесной свежестью. Андрей, потянувшись, почувствовал, как приятно заныли затекшие мышцы от поездки, и тут же растянулся в улыбке. Но первый же комар, злобно прожужжав возле его уха, убрал улыбку с лица парня. Через несколько секунд над Андреем собралась уже довольно большая стая одичалых москитов, довольно кружащих в преддверии посланного к ним обеда. «Дед Кузьма, что это за речка?» – отмахиваясь от назойливых насекомых, спросил Андрей. «Инга!» – буркнул дед и, зайдя на мост, принялся пинать бревна ногой. «На прочность проверяете?» – усмешливо спросил Андрей. Дед посмотрел на парня из-под козырька своей кепки, что-то невнятное буркнул себе под нос и продолжил пинать бревна. «Над вами почему-то даже ни один комар не кружит, а надо мной посмотрите, что творится», – заметил Андрей. «У вас есть какая-то брызгалка от этих гадов?» «А что им до меня? Я же свой. А вон ты, для них свежая кровь, да еще и алтайская». Ухмыльнулся дед и, прищурившись, посмотрел на Андрея. «Грех не хлебнуть такой редкой кровинушки для этих мест. Махай лучше руками, а то до города не доедешь, всю кровь высосут». «Не комары у вас, а гиганты какие-то», – раздавив на своей щеке раздувшегося от пиршества комара, пожаловался Андрей, брезгливо уставившись на измазанные в крови пальцы. «Ты еще настоящих комаров не видел», – усмехнулся старик, продолжив осматривать состояние моста. «Бывает, зайдешь в чащу, шевельнешь куст, а там комары крупнее пчел. А мошки у нас вообще бывает, цапнет за открытое на теле место. Смотришь, а там куска мяса не хватает». «Да ладно вам рассказывать сказки», – недоверчиво улыбнулся Андрей. «Странно, что ты, побывав в тайге, сам с ними не встретился», – снова прищурившись, покосился на Андрея дед. «Мне и без них там хватало эмоций», – недовольно ответил Андрей. «Вроде нормально сложены, по крайней мере, даже не шатаются», – сделал заключение Андрей, поднявшись на мост и пройдя по нему туда и обратно. «Да, вроде все в порядке», – согласился дед. «Я сейчас поеду через мост, а ты стой на другой стороне и наблюдай. Если бревны начнут разъезжаться или еще чего случится, то сразу кричи». «А тут все мосты такие», – спросил Андрей и силой пнул своим кроссовком одно из бревен. Но попав по касательной, незашнурованная обувка чуть не слетела с его ноги, чудом оставшись болтаться на пальцах. «Ага», – усмехнулся дед. «Это еще мостом назвать можно. А вот через некоторые чушки просто два бревна обычно лежат. Под один ряд колес и под другой. Вот и едешь по ним, как канатоходец. Оступился и все. Прощай, машина. Благо речки в основном мелкие. Не так, как это. Проще бывает вброд переехать, чем судьбу на таком мосту испытывать». Дед сел в машину и медленно въехал на мост передними колесами. Бревна под машиной даже не прогнулись. Дед вытянул ручной дроссель, открыл дверь и, встав на подножку, держа руль одной рукой, продолжил движение. Когда передние колеса коснулись земли, дед спешно запрыгнул в кабину и, проехав 20 метров, остановился, прижавшись к правой стороне дороги. «Ну вот и все, ну вот и все!» Весело напевая, дед вылез из машины и направился к мосту. «Сейчас гляну кое-что и поедем дальше». Дед дошел до середины моста и, повернувшись спиной к Андрею, замер. Тут же где-то за лесом, скрывающим извилину дороги, послышался еле слышный гул. Дед резко обернулся и, вытянув вперед голову, настороженно стал вглядываться сквозь деревья. «Машина?» – тихо спросил Андрей у деда. Старик ничего не ответил. Гул постепенно усиливался, и вскоре уже отчетливо слышался заикающийся шум двигателя приближающегося автомобиля. «Туристы!» Дед недовольно сплюнул себе под ноги и зашагал к машине. «Все, поехали?» – поинтересовался Андрею, прошмыгнувшего мимо него деда. «Да!» – сухо ответил дед. Из-за деревьев показался автомобиль. Неуклюже раскачиваясь на кочках, он нехотя полз по дороге. Это была старая сиреневая буханка, подготовленная для экстремальных путешествий. На ней стояли колеса большего диаметра с ярко выраженным грязевым протектором. Впереди с бампера свисала мощная лебедка, а сбоку автомобиля торчал длинный черный шнортель, словно труба от встроенной буржуйки. Металлический багажник, размещенный на крыше автомобиля, был завален различными тюками, которые были перевязаны довольно толстыми веревками. Дед, не дойдя до своего автомобиля, резко повернул обратно и теперь спешно заспешил к Андрею навстречу. «Что случилось?» – удивленно спросил Андрей. «Стой здесь!» Грубо ответил дед, пройдя мимо парня и, спустившись к реке, исчез в зарослях кустарника. Андрей растерянно смотрел на кусты, в которых растворился дед, пытаясь сообразить, что происходит. Звук автомобильного сигнала заставил Андрея вздрогнуть. Машина остановилась рядом с ним, подняв небольшое облако пыли. «Привет рыбакам!» – радостно выкрикнул из закрытого окна загорелый мужик лет 45. «Здрасте!» Недоверчиво ответил Андрей. Из одновременно распахнувшихся дверей начали выходить люди. Андрей сделал шаг назад. Четверо мужчин, облаченные в одинаковые пятнистые штаны и черные легкие штормовки, поспешили, шоркая землю черными пыльными берцами, к противоположному краю дороги и, выстроившись в ряд, принялись справлять нужду, издавая при этом неприличные звуки, тут же высмеивая друг друга похабными шуточками. Водитель, в отличие от остальных, остался возле машины. Он осмотрелся, потянул руки в стороны и, подойдя к парню, протянул ему руку. «Николай!» – улыбнувшись, сказал он. «Андрей!» – парень поспешил в ответ протянуть руку. Только сейчас Андрей заметил, что сквозь слой пыли, покрывающий бок автомобиля, проглядывалась надпись «Аномалия». «Рыбачите!» – мужчина кивнул в сторону кустов, за которыми скрылся дед. Андрей обернулся и взглянул на кусты, пытаясь в голове отыскать нужный ответ. Но тут зеленые заросли зашевелились, и из них вынырнул жизнерадостный старик. «О, как прихватило!» – захрипел он, взбираясь по уклону на дорогу. «Понятно!» – рассмеялся мужчина. «А я думал, рыбачите. Тут рыбы много водится». Николай указал рукой в сторону сине-серой глади озера, виднеющейся вдалеке из-за кустов. «В прошлом году мы здесь так хорошо порыбачили в августе. Туда чуть дальше стояли, там, где эта речка впадает в озеро». «О, думал, не добегу до кустов!» — продолжал шутливо ворчать дед. «Ты как, нормально?» — спросил он у Андрея. «Да, все нормально», — усмехнулся он. «Привет, мил человек!» — переводя дыхание, кивнул дед стоящему напротив Андрея мужчине. «Извини, руки не подам», — усмехнулся дед. «И не надо», — в ответ усмехнулся мужчина. «Привет! Здорово! Как дела?» — суетливо подошли остальные мужики. «Вы откуда будете, мужики?» — спросил один из подошедших. Андрей, не зная, что ответить, посмотрел на деда. Дед в ответ посмотрел вопросительно на него. «Я к деду в гости приехал, из Барнаула», — поспешил ответить Андрей, чувствуя, что возникшая пауза может у мужчин вызвать ненужное подозрение. «Откуда?» — удивленно переспросил водитель. «Из Барнаула», — гордо ответил Андрей. «Да, ближний свет», — хихикнул кто-то из мужчин. «Ну, я не виноват, что наша родимая страна такая огромная», — пожал плечами парень. «А вы, хлопцы, откуда будете?» – поспешил спросить у мужчин дед. «Да мы из Питера, слышали вы, наверное, про нас». Николай повернулся и указал на еле читаемую надпись на автомобиле. «Аномалия!» «Не-а!» – хмыкнул дед, а Андрей в ответ отрицательно покачал головой. «Ну, если бы еще о нас в Барнауле знали, я бы от счастья с ума сошел», – сказал долговязый парень в черной бандане, и все мужики дружно рассмеялись. «Нас в команде больше 50 человек. Мы все фанатики чего-нибудь необычного, необъяснимого», – начал вдохновенно рассказывать Николай. «В общем, инопланетяне, полтергейст – это все по нашей теме». «Ты аккуратнее фразы выбирай только, а то подумаешь, что мы сумасшедшие», – снова пошутил мужчина в бандане. «Ну, для обычных людей мы, может, и действительно окажемся немного того». Николай развел руками. «Микола, может быть, хватит людей пугать, поедем уже, нам еще ехать доехать». Коренастый мужчина, стоявший рядом с Николаем, положил на его плечо руку и немного подернул водителя на себя. «Сейчас, Георгич, поедем», – успокоил его Николай. «Пусть хоть кровь по ногам нормально побегает, а то еще трястись и трястись. Вы-то там чего сидите сзади, дурака валяете, а я баранку второй час кручу». «А вы сейчас откуда едете-то?» Вдруг спросил стоящий по другую сторону от Николая мужчина, сильнее всех отгонявший руками от себя назойливых комаров. «На луках, знаете, хижина стоит», – спросил в ответ дед. Николай посмотрел на мужиков, и все дружно пожали плечами. «Нет, не знаем такой», – ответил за всех водитель. «Тут километрах в трех по дороге будет поворот налево. Вот там, с северной части озера, хижина охотничья». Где-то глядел недоумевающих мужиков. «Ну, в общем, 2 дня с внуком на рыбалку ходили, уху варили. Где у них там такое увидишь?» Дед приобнял Андрея. «А я и смотрю, что лица у вас какие-то замученные. Пойди бредень таскали», – съязвил коренастый мужчина. «Какой бредень?» Тут же рассмеялся дед. «Если бы сын был с нами, то можно было бы подумать об этом. А вдвоем его из воды не вытащишь. Там и оставишь. Поэтому больше по берегу ходили. Красотой здешних мест наслаждались. Ну, с этим не поспоришь. Здесь природа сказочная. Только вот комаров здесь чересчур много», — согласился с дедом Николай, прихлопнув на шее очередного комара. «У нас в 40 километрах отсюда восточная база. Ну, там различные датчики стоят, да пара наших парней дежурит. Так вот, пару дней назад написали, что у них там творится что-то невероятное, приборы зашкаливают». «Это что значит?» – удивленно спросил Андрей. «Так кто его знает? Какая-то гиперактивность, может, природного происхождения, может быть и нет», – ответил мужчина в бандане. «Это же Кольский полуостров, здесь много чего необычного происходит», – добавил он и, развернувшись, пошел к машине. Остальные мужчины последовали вслед за ним. «Ну, надеюсь, что на этот раз это не природные катаклизмы», – усмехнулся Николай и протянул сначала руку парню, а потом и деду. «Удачи вам! Барнаулу привет!» «Обязательно передам, как только вернусь», – понурно ответил Андрей. «А у вас есть спутниковый телефон?» – неожиданно спросил он. «Есть, конечно», – обернувшись, ответил Николай. «Соскучился, что ли, по дому?» «Да», – радостно вскрикнул Андрей. «А можно мне позвонить? Пожалуйста, один звонок всего сделать». «Ну а почему и нет?» – пожал плечами Николай. «Георгич!» – развернувшись к машине, окликнул он одного из мужчин, усаживающихся внутри буханки. «Дай парню телефон спутниковый, звонок сделать». «Пожалуйста!» – Андрей радостно поспешил к автомобилю следователей. «Сейчас!» – недовольно ответил Георгич и, потеснив остальных пассажиров, принялся копошиться в ящике, стоявшем за сиденьями у задних дверей автомобиля. «Молодежь пошла такая, что стоит только от мамки на денек-другой уехать, сразу слюни, слезы!» Подоспевший к буханке дед положил руку на плечо Николая. «Пусть позвонит, успокоится, а то обещали еще вчера вечером приехать, но задержались немного». Андрей, обернувшись, радостно посмотрел на деда. «На, держи!» Запыхавшись, Георгич протянул Андрею черный прямоугольник с антенной. «Пользоваться умеешь?» «А нет, никогда не приходилось звонить со спутникового телефона», – замешкался Андрей. «Все просто, как в обычном мобильнике», – успокоил его парень в черной бандане. «Набирай телефон и вызов». Из-за спины подсказал Николай. «8-913», – проговаривая вслух, начал набирать Андрей. «400…» – Андрей задумался. «Нет, не 400, 900…» «Ты что, мамкин телефон забыл?» – рассмеялись мужики внутри буханки. «Ну ты даешь! Ну ты посмотри в своем сотовом телефоне-то номер!» – вновь подсказал Николай. «Были бы заряжены телефоны, он бы и не попросил вас. Тут связь километров через 40 уж появится», – вмешался дед. «Что, совсем цифр мамкиных не помнишь?» «Нет», – недоумение ответил Андрей, посмотрев на деда растерянным взглядом. «Ну, жене своей звякни!» – недовольно предложил дед. «Не помню!» – в досаде вскрикнул он. «Ни одной цифры не помню, в голове какая-то каша!» «Ну, батенька, тогда извини!» Николай аккуратно вынул телефон из рук Андрея и протянул его Георгичу. «Вот что свежий воздух делает с мозгом! Проветривает его от всякой бяки!» Закатился от смеха старик. «Не хнычь, внучок, потерпи, скоро уже мамку увидишь!» «Ладно, мы погнали дальше!» Махнул рукой Николай и взобрался на водительское место. «Мамке привет своей передавай!» Хлопнув дверью, крикнул кто-то из мужчин внутри буханки, и вся машина залилась протяжным смехом. Андрей стоял сердито сопя, отвернувшись от автомобиля исследователей, словно высчитывая в голове сложное математическое действие. Исследователи посигналили на прощание, дед растянул свою щербатую улыбку и помахал им в ответ рукой. Буханка, не останавливаясь, перемахнула через бревенчатую переправу и скрылась за поворотом. «Ну ты даешь!» Дед, взявшись за рукав Андрея, потянул его к машине. «Поехали! Не печалься, скоро с моего телефона позвонить сможешь!» «Я забыл номера!» Психанул Андрей и вырвал свой рукав из руки деда. «Кому я позвоню? Кому?» «С голоду да со страху мозг твой скукожился, видать! Да в режим энергосбережения впал! Сам подумай, стресс такой! Через полчасика остановимся в поселке, там поедим!» «Мозг успокоится и вспомнишь все», – успокоил Андрея дед. «Поехали!» «Вы, наверное, правы», – согласился Андрей. «Нужно поесть и отдохнуть». «Ты хорошим думай, людей вот встретил. До Мончегорска недалеко осталось», – попытался взбодрить парня дед. «Правда, люди эти чудные, но, тем не менее, люди», – усмехнулся дед. «А я бы с ними поездил», – спокойно сказал Андрей. «Это же интересно, ехать навстречу тайне». «Ну-ну, обычно их тайна заканчивается, не успев раскрыться. Напьются там до чертиков, а потом и чудится им всякое». «Да ладно!» – недоверчиво Андрей посмотрел на деда. «А!» – дед отмахнулся рукой и направился к машине. «Поехали! У тебя своих тайн на 10 хватит!» «Ну а если их датчики зафиксировали, например, мое перемещение сюда? Возможность самой мысли о таком перемещении смахивает на сумасшествие. Но я-то знаю, что это правда. А вдруг, возможно, кто-то еще так же переместился сюда? Представьте, что в природе существует явление или аномалия, которая перемещает предметы в пространстве. А если и во времени? Я даже читал где-то об этом, что люди перемещались в другое время, а потом перемещались обратно». Андрей задумался. «Надо было рассказать им о случившемся у вас в доме сегодня утром. Может, они чего бы дельного рассказали». Дед остановился и, обернувшись к парню, укоризненно посмотрел на него. «Что случилось?» – спросил он у деда. «Ага, а потом бы они поехали искать мой дом, а возможно не только они, а все их 50 человек. Я надеюсь, что это ты просто пошутил сейчас». «Ну так с тем, что у вас произошло дома или до сих пор происходит, нужно разбираться. Неужели вы так все и оставите, а потом просто туда вернетесь и будете жить, как ни в чем не бывало?» – опешил Андрей. «Вернуться вернусь, но жить там точно не останусь», – категорично ответил дед. «Сожгу там все, чтобы все к черту в пламени сгорело. Место это в любом случае теперь проклято. А сообщать кому-то о случившемся я не буду. Не думаю, что у нас есть компетентные органы по таким делам. А доживать свой век в дурдоме я точно не собираюсь». «Так что ты там говорил о перемещениях?» – машинально сменил тему дед. «Да подождите с перемещениями!» – возмутился Андрей, не собираясь заканчивать разговор. «А что вы скажете про бабу Матрёну родным, сыну своему, да и вообще всем?» «Хороший вопрос!» – дед сразу поник и, почесав свою бороду, тихо добавил. «Придумаю что-нибудь!» Андрей, усевшись в машину, точно для себя решил, что как только машина тронется, он закроет глаза и выспится как следует. Заодно и мозг отдохнет, и дорога покажется короче. «Как ваш живот?» – поинтересовался Андрей, когда дед занял свое место за рулем. «Отлично! Только думаю, что, как и твой, немного с голода пухнет. Но мы скоро это дело поправим, гордо заявил дед. Ну и хорошо. А то я думал, что, может, отравились чем, или, может... Может, если ты и не заметил, но у меня все лицо было в бабкиной крови. Как ты думаешь, что бы подумали эти сумасшедшие, увидев меня? Сказал дед. Вот и бегал к реке, умывался заодно и поссал там в кустах. Андрей зашарил руками по своему лицу. Ты своих кровяных комаров размазал по всему лицу. Так что, если у тебя на нем и было, то явно не выглядело вызывающе и подозрительно, успокоил Андрея дед. Хотя в этих местах все подозрительное, и все. Поэтому, когда я встречаю кого-то в лесу или в дороге, держу ухо востро. Лишнего не рассказываю и сам ничего не спрашиваю. Здесь же нет закона, здесь закон один – тайга. Тут даже если кто кого и убьет, никто не спохватится, все спишут на медведя. Это как, а полиция? А она что? – удивился Андрей. А ты думаешь, если бы даже и был у каждого из нас спутниковый телефон, то что случись, полиция бы сюда приехала? Дед усмехнулся. Ладно, сюда. Здесь, можно сказать, еще цивилизация. А случись, что у меня дома? Сказал дед и тут же замолчал. Тяжело вздохнув, он завел машину и, небрежно воткнув первую передачу, тронулся с места. Тут в распутицу не то, что на машине. На лошади не везде проедешь. Счастье твое, что уже 3 недели дождя не было, что очень и очень странно. Так бы мы с тобой пешком шли, а не на машине ехали. Я уже не говорю про зиму, сказал дед и замолчал, уткнувшись тоскливым взглядом в пыльную дорогу. Вскоре дорога запетляла. Изгиб переходил в изгиб. Появились небольшие пригорки. Время от времени кое-где попадались съезды с дороги, уходящие вглубь леса. Андрей провожал каждый из них, тщетно пытаясь выхватить между деревьев хоть какое-то пространство, освобожденное от леса. Желанный сон остался для Андрея просто желанием. Поспать, да что там поспать, даже закрыть глаза в дедовской долине было невозможно. Аттракцион Родео был бесконечен. Каждая кочка, словно вкинутый жетон, запускал целый ряд движений подвески автомобиля, отчего тело, а сильнее всего голова, ни на секунду не находились в покое.